от тебя лично и без остатка». Трепанов обвел присутствующих взглядом, наткнулся на глаза Коли. «Конечно, не прав ты будешь, если жене своей запретишь оказать нам посильную помощь. Но и против ее воли мы действовать не станем. Верю, что объяснишь ей все честно. Проявит сознательность, спасибо скажем. Нет, тоже не обидимся. Не каждому по плечу в ногу с революцией шагать». Коля решил отложить разговор с женой. «Может, и не понадобится ее помощь», — утешал он себя. «Так чего зря нервы трепать?» На следующий день было воскресенье, звонили из губкома, просили выйти на воскресник, разгрузить продовольствие для госпиталей. Коля сказал об этом Маше, она пожала плечами. «Воскресник? Это что, пикник? Вечеринка с женщинами? Тогда зачем я тебе понадобилась?» И она начала демонстративно сбивать соринку с его плеча. Коля сбросил ее руку, сказал, закипая: «Не вечеринка это. Трудиться будем в пользу революции. Между прочим, бесплатно». «Прости, я не поняла», — ответила она кротким, невинным взглядом. «Сейчас столько новых слов, а значение старых изменилось. Конечно же, мы будем трудиться в пользу революции, дорогой». В ее голосе прозвучала затаенная насмешка. «Мы ведь супруги. Это значит пара валов. Так переводится с древнеславянского, не удивляйся. Так вот я и говорю, если вол идет трудиться, что же делать валихи?» «Нет такого слова», — буркнул Коля. «Корова называется». «Спасибо, дорогой», — улыбнулась Маша. На товарной станции они весь день разгружали ящики с продовольствием. Работали все — Трепанов, Никифоров, Афиноген. Новые отношения Коли и Маши странно подействовали на ребят. Они обращались с Машей подчеркнуто по-свойски, чем изрядно действовали на нервы Никифорову. С насмешливой улыбкой наблюдал он за тем, как Маша в паре с Колей несет ящик с воблой. «Марья Ивановна, барышня!» — крикнул Никифоров. «Не разбейте!» Маша выпустила ящик, он с треском ударился о булыжник и рассыпался. Вывалилась золотистая пахучая рыба. Ящик окружили сотрудники. «Я бы под водочку холодную!» — пошутил кто-то. Никто не засмеялся. У всех были напряженные лица и голодные глаза. «Заколотите!» — приказал Трепанов. Ящик унесли, все медленно разошлись. Никифоров сказал: «На нашем языке, барышня, это называется саботаж». Маша смерила его презрительным взглядом. «Я счастлива. Я вся пронизана пафосом созидания, а вы обвиняете меня в таком преступлении». В тоне Маши была явная ирония. «Да он пошутил», — вмешался Коля. «Ну скажи, что пошутил». «Конечно», — мрачно побросил Никифоров. «Только боюсь, эти шутки дорого нам обойдутся». Коля сжал кулаки. «Не нужно», — тихо сказала Маша. «Не за горами день, когда этот недоверчивый человек будет просить у меня прощения». «Не дождетесь». Никифоров ушел. Афиноген, слыша все это, спросил, что это на него нашло. И, покачав головой, добавил: «Вы, Маша, не огорчаетесь, парень хороший и революции предан до глубины сердца. Вы в нем не сомневаетесь». Афиноген иногда умудрялся перевернуть все с ног на голову. Вечером Никифоров переоделся в рваный пиджак, вместо рубашки надел полинявшую матросскую тельняшку. В порыжевшем мешковатом пальто и съеденной молью заячьей шапке он был похож на неудачливого домушника. Подняв воротник и часто оглядываясь, проверял, нет ли хвоста. Никифоров свернул в тихий Арбатский переулок и зашагал длинным проходным двором. Потом по черной от вековой грязи лестнице спустился в подвал старинного трехэтажного дома, построенного, вероятно, задолго до наполеоновского нашествия, постучал в дубовую, обитую железными полосами дверь. Открыл толстый, с бульдожьими щеками человек лет 60. «Здоров, Амир», — кивнул Никифоров. «Как она? Ничего?» «Имелось в виду, конечно, жизнь». Но Амир понял и ответил: Тетя.